Вы с ним красивую девку втрое продавали. Ушел, представляешь? Ухмыльнулся Тимофей. Семью, слуг, рабов, товар все вывез на трех кораблях. Мы погнались было, да он чуть не сжег нас. Бойкий купчишка! Коротко хохотнул Гелон, который снял шлем с потной головы и теперь примерял царскую тиару. Правильно сделал, что не стал биться, племянник. Тут и без того добра хватает. Как тебе? Ты, дядька, прям как наш Басилей Минисфей, засмеялся Тимофей. Только у него такой богатой шапки точно нет. Жаль, нам теперь в Афины нельзя. Он бы от зависти слюной захлебнулся. Плевать на него, махнул рукой Гелон. С кораблями мы сами себе Басилей. Им нужны корабли, много кораблей, потому что здесь они захватили богатую добычу и красивых женщин. Может быть, они потом продадут их, а может, оставят себе, взяв в жены. Никто не отдаст любимую дочь за бродягу, потому-то и воруют женщин те, кто живет на кораблях. Невольницы плачут тайком, вспоминая прошлую жизнь и погибшие семьи, но потом, родив новых детей, свыкаются и принимают свою судьбу. Так происходило тысячи лет, и так случится опять. Грабеж города продолжался несколько дней. Убитых раздели догола, тщательно оценив каждую тряпку, пояс и даже сандалии. Большая часть горожан убежала через ворота и проломы в стенах, бросив свои дома. Много ценного они унесли с собой, но запасы зерна, вина и масла остались нетронуты. Их, положа руку на сердце, немного было, но полутысячи воинов и их новым наложницам хватит еще не на одну неделю. «Что дальше делать будем, дядька?» — спросил Тимофей. «Осмотреться надо». Гелон повертел пальцами в воздухе, подбирая правильные слова. «Поживем тут немного, деревни окрестные пощупаем. Если тут добрая земля, останемся. Если нет, сожжем здесь все и поплывем дальше». «Дело, говоришь», — одобрительно кивнул Тимофей, отхлебнув прямо из горла кувшина, который держал двумя руками. «Я в один колодец заглянул, едва на донышке воды увидел. А что тут летом будет? Сушь здесь великая стоит, дядька». Пьяный разгул наемников стих сам собой, когда черное одеяло ночи укрыло многострадальный город. Со всех сторон раздавался сытый храп воинов, которые утопили в вине свой сегодняшний страх. Почти все они спали, и лишь измученные их ласками женщины плакали беззвучно, не смея побеспокоить своих новых хозяев. Они могут убежать, пока врага сморил сон, да только куда? Почти у всех мужья, отцы и братья мертвы, а славного Угарита больше нет. Женщины всегда чувствуют сердцем. Они знают, что будет дальше. Воины, пришедшие из безграничных просторов Великой Зелени, останутся здесь на какое-то время, а потом разорят своими набегами все вокруг. Когда они, налетев как саранча, разграбят убогие деревни хлебопашцев, то сядут на свои корабли и поплывут дальше. Туда, где земля еще родит, а скот находит себе пропитание. И пусть боги будут милостивы к несчастным женщинам Угарита и не позволят новым хозяевам бросить их здесь на верную погибель. Очень скоро тут не останется ни единой живой души, кроме обожравшихся мертвечины грифов и шакалов, которые придут из пустыни на запах смерти. Хищные птицы не смогут взлететь, а сытым шакалам будет даже лень напасть на них. Тут так много еды, что в этом просто нет никакой необходимости. Великий город, перекресток торговых путей, где люди жили последние 5000 лет, разорен дотла и никогда больше не поднимется вновь. Само имя его будет забыто, а народ растворится в других народах, пришедших отовсюду, от самого круга земли. Только ни один человек из тех, что находился сейчас на его щедро политой кровью земле, об этом не думал. Совсем скоро они двинут дальше, чтобы, подобно стае волков, утолить свой голод новой жертвой.